Глава 5. «Лаура! Лори! Лали!» Сестра перебрала все имена, которыми меня когда-либо называли, но я даже вспомнить не могу, о чем она говорила. «Хайермаркский государственный университет, где, и только здесь, достойны были учиться дочери Юргарна Хетфингера, располагается в самом центре столицы. Здесь в свое время учился Даргил, как и отец, и мама. Здесь же они и познакомились, но для меня это место всего лишь проходной этап. Когда я поняла, чем хочу заниматься, отец категорически отказался отдавать меня в спорт, но у нас с ним была договоренность. Я заканчиваю университет по специальности менеджмент и маркетинг, чтобы в будущем иметь возможность открыть собственную школу воздушного танца. О том, что собственной школы у меня не будет, я поняла в курсе эдак на третьем. Во-первых, преподавательница из меня, как из дракона-балерина. А во-вторых, я просто физически не смогу усидеть на месте. Мне не хочется преподавать, мне хочется парить. Как бы там ни было, скоро я защищаю выпускной проект, и моя часть сделки выполнена. И если... А точнее, когда мне предложат выступать в Эрвиль-де-Олис, я уже в ближайший год поеду на гастроли по всему миру. Счастливый брак с Торнгером Ландерстергом в это уравнение ну никак не вписывается. «Лал!» Сильви толкает меня. «Еще чуть-чуть, и я решу, что ты меня игнорируешь!» «Я просто не совсем проснулась». «Ты не совсем проснулась?» «Ты с утра уже бегала к своей Ринаре!» «Она не моя!» Автоматически поправляю сестру. И снова вспоминаю сегодняшний разговор с Ландерстергом. «Сильве нужно на пары, а мне на консультацию. Избежать из дома с утра мне удалось исключительно под предлогом того, что мне надо готовиться к зачету вместе с лучшей подругой. Правда, после визита в Айрленгер-Хардарк и речи не шло о том, чтобы ехать к Рин. Я попросила выданного мне счастливым женихом водителя отвезти меня домой. Сказала, что Рин пришлось срочно везти родителям ключи, и вообще врала так вдохновенно, что мне позавидовали бы все политики Ферверна, вместе взятые, если не всего мира. После чего закрылась в своей комнате и долго смотрела в потолок, вспоминая всю драконову родню до седьмого хвоста. 2 часа в закрытом кабинете... «После того, что я в вас увидел, у меня нет никаких сомнений, что из вас получится прекрасная супруга». «Увидел, увидел. Сказала бы я, что он во мне увидел. Краешек чулок, драконно-фетишист недоделанный». «Так что, расскажем сегодня всем?» Сильви мне заговорщицки подмигивает. «Нет». «Это выходит чуть резче, чем я планировала, но сестра сдаваться не собирается». «Почему?» «Слушай, ну вы же завтра вечером все равно об этом объявите и...» «Потому что...» Я качаю головой. «Сильви, нет! Если хоть кто-то об этом узнает...» Сестра надувает губы. «Зануда ты, Лали!» «Может, и зануда. Но свадьбы не будет. Пусть я пока не придумала, как ее избежать, но обязательно придумаю. Поэтому рассказывать не о чем». Но говорить об этом сестре не самый лучший вариант. Не то чтобы Сильви не умеет хранить секреты, но она спит и видит меня женой Ландестерга, равно как и вся моя семья, кроме Даргела, может быть. Водитель на нас косится, и Сильви делает вид, что увлечена поисками чего-то в своей сумочке. Не только из-за водителя. Я представляю, как ей хотелось произвести фурор среди однокурсников, поэтому сейчас она на меня дуется». «Сильви! Силь!» «А!» Она по-прежнему копается в сумке. «Давай дома об этом поговорим, хорошо?» «А не о чем тут говорить!» Выпаливает сестра и вылетает из флайса, едва он садится на парковке. Она летит по дорожке и скрывается за дверями верхней парковки раньше, чем я успеваю сказать «Инг!» и выйти из машины. «Удачного дня, Ферна!» желает водитель. «И вам?» Я улыбаюсь. Все-таки запахиваю пол и пальто. Когда такое яркое солнце, холода просто зверские. и тоже бегу по дорожкам ко входу. Хайермаркский государственный университет занимает 5 кварталов. Это несколько монументальных высоток, соединенных между собой основным зданием в форме пирамиды. Этаж, где расположена парковка, административный. Здесь сидит бухгалтерия, маркетологи и все остальные, кто отвечает за благополучие и статус университета. Ректор, разумеется, тоже обитает здесь. Стеклянные грани здания отражают свет, поэтому даже несмотря на наличие солнцезащитных очков, мне хочется зажмуриться. Я влетаю в холл, окутывающий меня теплом после колючего зимнего дня, прикладываю студенческий пропуск к турникету, здороваюсь с охранником. Сканирующая капсула пропускает меня внутрь, и перед глазами возникает металлический дракон, вонзающий когти в книгу. Эту символику придумал основатель университета 2 века назад. По его мнению, это должно было отображать стремление к знанию. Но, как по мне, вышел перебор с пафосом. Во-первых, драконы в нашей академии не учатся. У Иртханов свои учебные заведения. А во-вторых, книги настоящие, напечатанные, у нас на вес золота. И вместо восхищения у меня желание дать дракону поджопник. Не только у меня. Когда я сказала об этом Рин, она смеялась до икоты и чуть не подавилась кофе. Тем не менее, у дракона голографическая чешуя и подсветка, поэтому глаза у него сейчас горят ледяным пламенем, мощным, яростным, растекающимся от его морды в воздух. Не удержавшись, показываю ему язык, представляя на его месте Ландерстерга, и шагаю к лифтам. Как раз в тот момент, когда меня перехватывают за локоть. «Лаура, надо поговорить!» «О, нет, нет, нет, нет!» Оборачиваюсь, передо мной Мистхарт во всей красе. Мой бывший парень, с которым я встречалась целых 2 года. Мой бывший парень, которого я застукала лапающим второкурсницу с экономического факультета. Это случилось 2 месяца назад, и за это время я почти смирилась с тем, что мы с ним больше не пара, и что в Новый год пойдем порознь. Все это время он держался от меня подальше, что просто, учитывая, что мы на разных факультетах. Да, он тоже выпускник, но на экономическом. Вот пусть и дальше экономит. «Некогда», — отвечаю я. «Лори, пожалуйста!» «Не пожалуйста!» Я сбрасываю его локоть и иду к лифтам. С идеально прямой спиной, стараясь не думать о том, как он встречал меня в холле у капсулы безопасности, а потом провожал до аудитории. О том, как в прошлом году мы пили «Виоланское», встречая год, а потом в центре забрасывали друг друга снежками и катались с горок. Я бы, если честно, с радостью стерла все это из памяти. И ведь мне почти удалось... Точнее, почти удавалось до настоящей минуты. «Лори, я был наблом. Правда?» «Правда», — подтверждаю я, не останавливаясь. Учитывая, что быстро ходить в узкой юбке не представляется возможным, мисту не приходилось особо напрягаться, чтобы идти рядом. Поскольку я на него не смотрю, он забегает вперед и смотрит мне в глаза. «Лаура, ну мы же взрослые люди, правда?» Вот теперь я останавливаюсь. «Да, совершенно точно. И как взрослая женщина я говорю тебе, уйди с дороги». «Лори, я ошибся, мы все ошибаемся». «С кем не бывает». Я пытаюсь его обойти, но он не позволяет. Волосы у него зачесаны назад, уложены по последней моде. Что касается моды, в этом Мистхарт всегда был впереди планеты всей... И все в университете за ним повторяли. Девчонки на него западали с первого взгляда. Красавчик, как с Вайшерских холмов сошел, только в кино сниматься. Высокие скулы, точеная линия губ, стильные прикиды. Мне он всегда казался безумно стильным, но сейчас, глядя на него, я почему-то вспомнила драконью резкость черт Ландерстерга. С какой радостью я вообще их сравниваю? Примечание. Вайшерские холмы находятся в крупнейшем мегаполисе другой страны – Арангары, и являются символом современной киноиндустрии. Конец примечания. Мист воспринимает паузу по-своему и вскидывает руки вверх. «Лори, я ошибался!» Быстро говорит он. «Я действительно ошибся, но когда мы с тобой расстались, я понял, что не хочу и не могу без тебя жить!» «Ты это понял до или после того, как мы его отца выбрали?» Интересуюсь я, глядя ему в глаза. Какое-то время он пытается переварить услышанное, а потом выдает. «Ну ты ларка, Хэтфингер!» «Рада, что мы это сразу прояснили», — сообщаю с милой улыбкой. «Дай пройти». «Что, теперь я для тебя слишком мелкая сошка?» Почти шипит он. «Угадал. Теперь уже беспрепятственно его обхожу и, наконец-то, останавливаюсь у лифтов. Здесь 10 капсул, но они все время набиваются битком. Сейчас время первой пары, и только что закончилась нулевая, поэтому меня буквально впечатывает в стеклянную стену. По желанию, стены матируются, нужно только нажать кнопку на панели, но никто из собравшихся высоты не боится, поэтому мы спускаемся в прозрачной капсуле. Нужная мне аудитория, где будет проходить консультация перед зачетом, уже заполнена однокурсниками. «Всем привет!» — говорю я и ищу взглядом Рин. Она вскакивает. «Подруга!» Под ответные приветствия поднимаюсь на 5-й ряд и бросаю сумку на кресло. Только сейчас поняла, что забыла снять пальто. «Лал?» Рин смотрит на меня. «Что-то случилось?» «Случилось, но про Ландерстерга я пока не готова говорить, даже с Рин». С Мистом столкнулась в холле. «Что было нужно этому Наблу?» Деловито интересуется подруга. «Вот за что я люблю Ринни, так это за то, что она называет вещи и людей своими именами». «Помириться хотел». «А, ну ты как?» «Я?» «Я хочу ответить и не успеваю, потому что к нам подходят однокурсники, чтобы поздравить моего отца с назначением. А еще потому, что понимаю, что я по поводу бывшего парня не испытываю никаких чувств». На самом деле я дико боялась праздников, потому что представляла, как меня может накрыть. А сейчас думаю об этом совершенно спокойно. О том, что Мисхарт с его лапами на заднице второкурсницы остался в прошлом. В аудиторию врывается звонок и входит преподаватель. Это заставляет народ отхлынуть от нашего ряда. Поскрипывают аэростулья, слышны звуки выкладываемых на стол планшетов. На меня еще оборачиваются, поднимают вверх большие пальцы, и я улыбаюсь. Как будто это мне предстоит войти в правление Хаэрмарга. Но с этим уже ничего нельзя поделать. А вот с тем, что случится завтра, еще можно. Переспрашивает Ринни теперь уже шепотом. В отличие от меня, у нее угольно-черные прямые волосы, а кожа еще светлее моей. Раскосые темные глаза придают ее лицу привлекательную экзотичность. Ринни об этом знает и прекрасно этим пользуется. «Все в порядке», — говорю я. «Точно?» «Точно. Ну и ладно». Она достает из сумочки леденец, один сует мне, другой в рот. Шуршит обертка. Преподаватель смотрит на нас, но Ринни делает вид, что увлечена тем, что он говорит, указывая на голограмму. «Мне надо бы сосредоточиться по поводу предстоящего зачета, но я не могу. У меня в голове опять один Ландестерг, чтоб его драконы сожрали. Нет, ну почему нельзя сделать все по-человечески? В смысле, по-драконовски? В смысле... Тьфу!» «А я вот...» Ринни скользит ладонью по столу, демонстрируя мне кольцо. «У меня округляются глаза». В тот самый момент, когда невысокий худосочный Ферн Бартман, наш преподаватель по теории вероятностей, повышает голос. «Ренара Рибельгар!» «Да?» «Вы соизволили прийти ко мне на консультацию? Я безумно польщен! И буду польщен еще больше, если вы перестанете отвлекать Ферна Хэтфингер и остальных своими, вне всякого сомнения, важными новостями до окончания консультации». «Фа», — отвечает Ринни. То есть она отвечает «да», но из-за леденца это звучит как «фа», и следом раздается хруст. Девчонки на переднем ряду хихикают, и по аудитории проносятся смешки. Ферн Баргман открывает было рот, потом закрывает и снова поворачивается к голограмме. «Так вот, если вы хотите сдать мне зачет...» Это звучит почти угрожающе, и смешки сразу стихают. «Вам придется...» «Принести жертву богам теории вероятностей». Ринара произносит это еле слышно, но я все равно улыбаюсь. «Скажи, с тобой сейчас клево дружить!» Я улыбаюсь еще шире. Ринни — одна из тех людей, кому совершенно без разницы статусы и ранги. В том, что ее дружба искренняя, я никогда не сомневалась и не стану. «Ешь, леденец!» — говорит она все так же одними губами. «И слушай, не его, меня!» Леденец оказывается кисло-сладким, и мне сразу хочется пить. Кислоты в нем столько, что он может перебить даже вкус лици, самого кислючего фрукта, который мне когда-либо доводилось пробовать. «Так вот», — говорит она, проследив мой устремленный на кольцо взгляд, — «Сэффл сделал мне предложение». «Что?» «А чешуи-то? Его предки были не в восторге, и, если честно, я думала, они нам все испортят. Но тут вышла эта реформа». Ринни крутит кольцо. «И вот так все и случилось?» «Поздравляю!» Искренне говорю я. Ринни и Сэффл встречались 3 года. Он не намного ее старше, но он Иртхан и выглядит по-мужски круто. Если честно, сомневаюсь, что им могли что-то испортить, потому что Сэффл решил, Сэффл сделал. Он Меркхандар, военнообязанный, причем довольно высокого ранга, и то, что его родители видели в невестах сына Иртханессу, для него не играет никакой роли. «Вообще нормально тогда?» — продолжает рассуждать Ринни. «Раньше связь Иртхана с обычной женщиной считалась чем-то гораздо худшим, чем связь Иртхана с Виари». Примечание. Виары — карликовые драконы. Дикие живут в пустошах, а домашненные содержатся в качестве домашних любимцев. Виари — самка Виара. Конец примечания. Я чудом не давлюсь леденцом. «Так что, знаешь, я, пожалуй, и на следующих выборах поддержу Ландерстерга». Она смотрит на голограмму, вокруг которой бегает преподаватель и плавают закорючки математических формул. «Чего я тебе советую? Хотя ты теперь точно в его лагере, да?» Я глотаю леденец целиком. Он застревает у меня в горле, и все, что я могу сделать, это сдавленно икнуть. «Что?» — интересуется Ринни. «Ничего». Мой голос напоминает шипение, но леденец уже прошел куда надо. «Все в порядке. Ты сегодня это уже второй раз говоришь. Ты знала, что по статистике те, кто чаще всего говорит «все в порядке», обычно совершенно не в порядке? Ха! Шучу, расслабься!» Ринни счастлива, и верный признак того, что она счастлива, как раз то, что она говорит без умолку. Для меня наблюдать за такой Рин — сплошное удовольствие. Вдвойне удовольствие думать о том, что скоро они с Сэфлом станут мужем и женой. Только сейчас я понимаю, что еще ничего не сказала про Эрвиль де Оллис. Открываю было рот, но тут же его закрываю. Не хочу говорить, пока не будет решен вопрос с Ландестергом. «Мы сегодня идем на каток», — говорит она. «Хочешь с нами?» «Хочу. Я действительно туда безумно хочу. Не говоря уж о том, что хочу пойти на каток с лучшими друзьями. Но мне надо придумать план, как избавиться от замужества. Поскольку вторая сторона не партнер, а оппонент, думать надо в одиночестве, и на это потребуется время». «А сколько?» «Вечером, после 8, сразу как Сэффл освободится. Знаешь, там еще будет его друг». Ринни заговорщицки мне подмигивает. «Он очень хочет научиться кататься на коньках. Возьмешься?» «Эй!» «Да!» Она широко улыбается. «Ты все правильно поняла. Я действительно старая сводница. Но у меня личный интерес. Я хочу, чтобы в праздничную ночь ты присоединилась к нам уже со своим парнем». «Праздничная ночь». «О, парень!» В моем сознании что-то щелкает, как если в запечатанной плотными жалюзи комнате ночью включить лампочку. «После 8 мне подходит!» Ринни вскидывает руку, игнорируя кислое лицо преподавателя. «Заметано!» Я бью в раскрытую ладонь и прячу улыбку. «Ферн Ландерстерк, готовьтесь к сюрпризу!»